Учительница спросила, как их зовут. Толстый мальчик ответил: «Годзилла Годлевский». А худой сказал: «Борщ». «Значит, в самом деле они не приехали», — подумала с облегчением Таня и снова сказала себе: «Ладно, пока забудем все». Зато учительница смех, зазвеневший в классе, не возвещал хорошего начала. Однако она сказала: «Итак, мы начнем занятия. Я надеюсь, за лето, ребята, вы ничего не забыли». Филька громко вздохнул. Учительница секунду посмотрела на него, но взгляд ее не был строгим. Она решила быть сегодня снисходительной к детям. Все же это их праздник. И пусть кажется им, что сегодня она у них в гостях. «Что ты вздыхаешь, Филька?» — спросила она. Филька поднялся со скамьи. «Я встал на рассвете сегодня», — сказал он, — «чтобы написать своему другу письмо, и отложил его в сторону, потому что забыл, какие знаки нужно ставить в таком предложении. Куда ты утром так рано уходила, дружок?» «Плохо, если ты забыл», — сказала учительница и посмотрела на Таню. Та сидела с опущенным взглядом. И, приняв этот взгляд за желание избежать ответа, Александра Ивановна сказала: «Таня Сабанеева, не забыла ли ты, какие знаки препинания нужны в этом предложении? Скажи нам правильно». «Что ж», — подумала Таня, — «ведь он обо мне говорит. Неужели же все, и даже Филька, так жестоки, что ни на минуту не дают мне забыть того, что всеми силами я стараюсь не помнить?» И так думая, она ответила: «Предложение, где есть обращение, требуется запятая или восклицательный знак». «Вот видишь», — обратилась к Фильке учительница, — «Таня отлично помнит правила. Ну-ка, иди к доске, напиши какой-нибудь пример, в котором было бы обращение». Филька, подойдя к доске, взял в руки мел. Таня сидела по-прежнему с опущенным взглядом, чуть заслонившись рукой. Но и заслоненное рукой лицо ее показалось Фильке таким убитым, что он пожелал себе провалиться на месте, если это он своей шуткой причинил ей хоть какое-нибудь огорчение. «Что с ней делается?» — подумал он. И, подняв руку, мелом написал на доске: «Эй, товарищ, больше жизни!» Учительница развела руками. «Филька, Филька!» — сказала она сукаризной. «Все ты забыл, решительно все. Какие уж там запятые! Почему ты слово «товарищ» пишешь с мягким знаком?» «Это глагол второго лица», — ответил без смущения Филька. «Какой глагол? Почему глагол?» — вскричала учительница. «Конечно, глагол второго лица», — с упрямством ответил Филька. «Товарищ, ты, товарищ, что делаешь?» Отвечает на вопрос: «Что делаешь?» Громкий хохот прошелся по всем скамьям, заставив Таню поднять лицо. И когда Филька снова взглянул на нее, она уже смеялась своим милым смехом громче всех остальных. Филька, чуть ухмыльнувшись, стряхнул со своих пальцев мел. Филька был доволен. А учительница с недоумением следила за ним, слегка прислонившись к стене. Как этот мальчик, которого она ценила за его быстрый ум и находчивость, мог быть доволен своей грубой ошибкой? Нет, тут кроется нечто другое. Дети обманывают ее. А она-то думала, что хорошо знает детское сердце.